Глава вторая. Башня Метрионских топий. Развел тебя, конечно, этот архивариус. Почему-то очень повеселил мой рассказ Навуходоносора. Сидели мы в пьяной сове, трактир миротворцев сейчас вовсю зарабатывал на ленивом профиле. Поговорить нам не удалось, поэтому Олег, не сильно обремененный делами, выбрался сюда. Кроме нас у входа сидело трое соклановцев моего бывшего товарища, взятые то ли для охраны, то ли для еще каких-то нужд. Вот и надо теперь либо качать меня до семерки по этому правлению, либо искать подходящего игрока, сказал я. Второй вариант менее предпочтителен, потому что никогда не знаешь, что взбредет человеку у власти. Не обязательно игроку, поправил меня Олег. Не понял? В твоем сообщении не говорится, что передать бразды правления можно только игроку. Сойдет и НПС. Вот это ты, конечно, придумал. Сейчас выйду и первому встречному остров со всем движимым и недвижимым имуществом отдам. Я не сказал, что надо кому-то отдавать. Просто заметил, что до права направления вот с этим могут быть проблемы. У тебя двойка. Ага. Это тебе еще удивительно повезло. У меня вот тройка. Это значит, могу управлять фортом или крохотным городком. На четверке, как ты понимаешь, можно стать бургомистром одного из городов Тойрина. На пятерке уже Локтра. Нам же нужна и вовсе семерка. Ну и в чем проблема? Заработаем. Быстрее геморрой себе заработаешь. Не все так легко с этим правом направления. Если бы так просто было, каждый игрок бы свой город построил. Ну так расскажи. Смотри. Лично у меня право направления третьего уровня или порядка. Называй как хочешь. А я играю очень давно. Самое легкое, за которое раньше все успели отхватить первый левел, звание первооткрыватель. Неважно, что ты открыл. Хоть самую захудалую локацию. Давали с барского плеча. Ага, мне за гномов такую плюху отвалили. Ну так вот я и говорю. Со временем, как ты понимаешь, Айкумена значительно расширилась, и черные пятна практически перестали существовать. Так что считай, тебе повезло. А как еще два уровня получил? Мне еще единичку дали за героя. Задание, способное повлиять на ход истории в Веравии, кивнул Навуходоносор. У меня такая же лычка. А вот героя заслужить уже гораздо труднее. Выполненные задания, после которых его дают, всегда рандомные и никогда не повторяются. Ну а третье звание какое? Может, ты мне в эту сторону двинуться? Это вряд ли, покачал головой Олег. Если ты продержишься на имперской арене неделю, то получишь чемпиона. Там дают много бонусов, один из которых как раз право направления. Типа, ты такой крутой и сильный, что сможешь защитить свои владения. Но если честно, лучнику, да еще твоего уровня с нераскачанными талантами, там делать нечего. Фигово. И что же теперь? Не знаю, если честно. У меня есть знакомый, глава одного из кланов. У него вроде бы четвертый уровень. Но, между нами говоря, я бы не стал доверять ему столицу. Ни на каких условиях. Тем более, что по ограничению там минимум пятерка должна быть. «Да...» – протянул я. «Похоже, что и правда, куда ни кинь, всюду клин. Может, ты действительно раскачать дружбу с каким-нибудь НПС до максимального уровня, посадить его на трон и стать серым кардиналом?» «Тут тоже не все так просто. Ты же не думаешь, что какой-нибудь лавочник или телохранитель?» – взглянул он на Хло, сидевшего с красноречием камня рядом. «Вообще имеет какой-либо уровень правления?» «Слушай», – протянул я, – «а у меня есть один кандидат, что может подойти, только надо будет подождать до полнолуния». Навуходоносор посмотрел на меня внимательно, явно изучая, но расспрашивать не стал. «Ну, подождем. Тем более тебе сейчас о другом надо думать». «О турнире», – нахмурился я. «Именно. Для этого я вон тех парней и позвал. Они займутся твоей экстренной прокачкой с небольшими перерывами на сон и еду. Ты им доверяешь?» «Я сейчас даже в себе порой сомневаюсь», – усмехнулся Олег. «Но вон те двое слева – ветераны. Давно у нас. Справа наш неофит, но высокого ранга и с хорошим игровым стажем. В общем, взял лучших тренеров. Эй, парни!» Компания поднялась на ноги. Ветераны, о которых говорил Навуходоносор, оказались людьми. Один коренастый, крепкого телосложения с крупными чертами лица. Другой высокий, стройный, с длинными волосами и, на минуточку, лучник. Неофитом оказался угрюмый драман, почему-то с подростковым, почти детским лицом. Ребята приблизились, крепыш-человек сел рядом с нами, видимо, обозначив свою иерархию в группе, а лучник и варвар остались на ногах. «Это Крил. Его и надо будет немного поднатаскать в ближайшее время». «Кадуцей!» – протянул руку здоровяк. «Как жезл Гермеса?» – удивился я, но все же ответил рукопожатием. «Ну, вы посмотрите на этого молодчика!» – сплеснул руками здоровяк, а я понял по выговору, что он явно с юга Украины. «Хоть кто-то в школу ходил не штаны протирать и на заднице мозоли делать, а то эти идиоты достали. Доктор, доктор!» «Марк, не напирай на парня раньше времени», — сказал Навуходоносор. «Ему еще предстоит привыкнуть к твоему обаянию». «Это Теосфер», — указал Олег на лучника. «А это Энди». «Тео», — протянул руку человек с луком. «Андрей», — повторил его жест Драмон. «Это Хло», — представил я компании своего бодигарда. «Ну вот и познакомились. Как вы понимаете, времени у нас мало, а дел по горло. Эти пару суток вам придется спать по минимуму и кинуть все свои силы на прокачку Крила». «Ой, не надо меня уговаривать. За хороший гешефт я и так соглашусь», – закатил глаза Марк. «Да мы все понимаем, шеф», – подтвердил Тео. «Прогоним по всем кругам ада по ускоренной программе». «Ну тогда до скорого», – встал Навуходоносор и направился к двери. Уже почти у самого выхода он обернулся. «Кстати, ты бы мантикору свою выпустил, пусть тоже подкачается. Тем более у меня для нее компания хорошая». «Какая?» – потянулся я за вместилищем. Олег достал странный камень, активировал его, и тут же на пол трактира опустились огромные лапы внушительных размеров льва. Моей коре до этого гиганта было точно далеко. «Идгрид, горный тигр, питомец игрока Навуходоносор». «Ну да, с подобным великаном можно и в разведку. Только я еще не был уверен, как к нему отнесется мой пет. Все-таки Кора – существо из иного мира, к тому же девочка». Громкий рык, и мантикора, пригнувшись, втягивает носом воздух. Вот только тревожный звук, рвущийся из ее чрева, не думал умолкать. Когда я уже с видом дрессировщика, близкого к провалу, собрался встать между питомцами, она вдруг вильнула скорпионим хвостом, сначала раз, потом второй, и сменила напряженную позу на изучающую. Ничуть не смутившись, приблизилась к Идгриду и стала его обнюхивать. Пет Навуходоносора к чести хозяина отнесся к подобному поведению благосклонно, смирно стоя и не выказывая беспокойства. Наконец Кора повернулась ко мне. «Пойдешь с ним, это ненадолго». Мантикора рыкнула, то ли огрызаясь, то ли соглашаясь с моим приказом. «Черт этих существ из других миров разберет». Навуходоносор толкнул своего пета в дверь, и Кора потрусила за Идгридом. «И запомните, Крилу умирать нельзя». «Даже капельку?» – удивился Кадуцей. «Вообще», – сказал Олег и скрылся. «Что делать? Поехали». «Куда?» – спросил я, вставая. «Учтите, я 44 уровня». «Самое то», – согласился Марк. «Для убоя 120-го». «Чего?» – полезли у меня глаза на лоб. «Не бойся, все продумано», – успокоил меня Тео. «Смысл не протащить тебя паровозом по нубским локациям, чтобы просто поднять уровень на 20-30 единиц. Ну, даст это немного здоровья или маны. Последняя тебе вовсе не нужна. Цель – максимально прокачать все таланты, которые в большей мере и влияют на боевку». «Лови ушами его слова», – кивнул Марк. «Мне только интересно, чего будут делать мобы с 120 уровня, когда я буду их нашпиговывать стрелами?» «Не кидай брови на лоб, все расскажем и покажем», — успокоил на ходу Марк. «Со временем. Теперь давай с Тео, он у нас настолько шустрый, что когда-нибудь догонит свой инфаркт. Ну, а мы к порталу». «Ага, у тебя бег вкачан немного?» – спросил лучник. «Ага. Ну тогда не отставай». Бег у меня был вовсе не развит, по крайней мере, по сравнению с Тео. Передвигался новый знакомец так шустро, будто съел что-то несвежее и хотел добраться до ближайшего специализированного помещения, чтобы от всего избавиться. Мало того, он еще на ходу успевал объяснять мне, как я неправильно живу для бойца дальнего боя. «Какой основной талант для лучника?» – спросил Тео, в очередной раз дождавшись меня. «Снайпер?» – односложно отвечал я. Как оказалось, излишняя болтливость быстрее снижает уровень бодрости. Неприятное такое открытие. Талант снайпер, несомненно, важен, но самый главный из них – это бег. Какой игрок убьет лучника, если не сможет догнать? Рога, визард с любым заклинанием на оглушение, разбойник с прокачанным захватом. Выпалил я, задохнулся и остановился, согнувшись. «Это хорошо, что ты не признаешь никаких авторитетов», – рассмеялся Тео. «Но бег действительно важен. С хорошим уровнем здоровья и защитными навыками он может спасти тебе жизнь». «Это все замечательно. А куда мы идем?» «Уже пришли почти. Нам туда», – показал лучник на знакомый мне дом мастеров. В памяти всплыли не самые приятные ассоциации. Канун Викерии, внезапное нападение, хоть и игровая, но смерть Сеты. Я постарался отогнать от себя те образы, заняв голову насущными проблемами. «А чего мы там забыли?» «Ты ходишь в булочную за хлебом, к молочнику за молоком, в проституточную за проститутками», начало меня порядком доставать занудство нового знакомого. «А в дом мастеров для обучения профессии? Как ты знаешь, профессию можно либо получить, выполнив определенный порядок действий, либо купить». «Кто бы сомневался, деньги решают все», усмехнулся я. «На самом деле нет. Ты можешь купить только профессию и квалификацию. А вот уровень мастерства будешь качать сам. Хватит прохлаждаться, пойдем». Я ему хотел сказать много ласкового, причем по суровому лицу Хло, тоже, кстати, не бегуну. Неразговорчивый Фейра бы добавил, но язык прикусил. По сути, задача Тео заключалась в том, чтобы за короткое время сделать меня сильнее. А уж каким образом он собирался это делать, вопрос десятый. Опять же, мозг хоть в реале, хоть в виртуале, орган тупой и ленивый. Обучаться всему новому очень и очень не хочет. Такая уж проза жизни. «В общем, слушай», – стал Тео подниматься по лестнице, замысловато бегущий наверх и извивающийся, как змея, которые наступили на хвост. «Тебе надо будет купить профессию кузнеца и пару квалификаций к ней. Одна из них будет заточник». «Прости, Тео, я немного потерял нить. Мы будем готовить из меня убиваку всех мастей или кузнеца?» «Покажи свою стрелу». «Зачем?» «Мы можем еще 10 минут припираться и тратить время, а можем все решить довольно быстро. Давай, показывай». Я достал из колчана стрелу. Тонкую, длинную, замедляющую объект при попадании на 236 тысячных секунды, от которой шел легкий сиреневый дымок. Тео, к моему удивлению, не попытался забрать метательный снаряд, а вытащил свой. И вот тогда настала пора моему рту стремительно сократить расстояние между подбородком и коленями. Весь наконечник был аккуратно и симметрично зазубрен. Я даже не успел сосчитать количество углублений, когда лучник убрал стрелу. «Урон увеличивает», – догадался я. «Причем значительно. Запомни одну простую, но очень действенную вещь. В Веравии можно купить почти все, но вещь, искусно сделанная своими руками, всегда будет действеннее». Я хотел с ним поспорить, но не стал. Зазубренная стрела выглядела действительно очень впечатляюще. Теперь о квалификациях. Тео зашагал дальше, минуя очередную дверь с надписью «Горняк». Чем больше качаешь квалификацию, тем выше растешь в уровне профессии. Есть одно «но». На одной квалификации ты не раскачаешь профу по максимуму. К примеру, купишь заточника, но в уровне мастерства достигнешь максимум подмастерья. И то после очень долгого анонизма. «Это в переносном смысле», – заметил он мой удивленный взгляд. «Гораздо легче стать специалистом или мастером, если ты одновременно с этим качаешь ковыля. Ну а уж если хочешь наставника, то придется хотя бы худо-бедно знать все квалификации». «Это в идеале. Мы понимаем, что у меня на всю прокачку попросту нет времени». «Нет», – согласился Тео. «И да, это я в идеале. Но я бы на твоем месте все же взял пару квалификаций про запас». «А он оптимист. Вон ведь что, про запас». Судя по серьезному настрою админов или бывших админов, и исходя из того, что рассказал мне Олег, мне про запас лучше уж гроб сколотить и грязь лечебную в карманах носить, чтобы к земле привыкать. Естественно, что я с этим не согласен и имею особое мнение. Но вот позиция Тео позабавила. Или он действительно относился ко всему с педантичным профессионализмом. «У тебя деньги есть?» – спросил лучник. «Есть немного», – скромно соврал наварившийся на мертвяках мальчик, то бишь я. «Ну, пошли». Кузнецом, обучающим профессии, оказался невысокий, если судить по человеческим меркам, и очень-очень-очень здоровый драман. Мне показалось, что с младенчества его кормили исключительно белковой пищей, сывороточными протеинами, комплексами аминокислот в перерывах, вкалывая всевозможные и невозможные анаболики. К примеру, когда варвар, одетый в легкую безрукавку, поднятой рукой поприветствовал нас, я подумал, что это самая большая лошадиная нога, которую приходилось видеть, растущая по странной нелепице из плеча. «Добрый день, путники! Меня зовут Эрджо. Я кузнец-наставник. Желаете узнать побольше о профессии кузнеца?» «Мы все уже знаем о профессии кузнеца. Мой друг хотел бы научиться ей», – взял быка за рога Тео. «Что ж, я могу обучить тебя профессии и присвоить одну из квалификаций на твой выбор. Заточника, коваля, литейщика, пайщика и сварщика. Выбирай. Разумеется, это не бесплатно». «Хотелось бы узнать цену вопроса». Деловито подошел к выбору я. Помнится, мастер-лучник не слабо зарядил при выборе класса. «Понимаю», – кивнул Эрджо, и при этом движении мышцы на его шее вздулись. «Само обучение профессии стоит 50 золотых. Понимаю, это недешево. Зато в придачу я бесплатно обучу тебя любой квалификации на твой выбор. Обучение каждой следующей квалификации будет стоить 20 золотых». После слов кузнеца у меня во рту появилось чувство горечи. Оно было вызвано не столичными ценами, а содранными Глостером за обучение более чем 300 монетами золотом. И дело тут не в разнице валют. Попросту коварный палец в рот не клади, наварился на мне. Но ничего, как говорится, земля круглая, задница скользкая, все равно прокатишься. «Беру все», – выгреб я нужную сумму. «Что ж, тогда начнем с самого начала. Держи». «Вам передан предмет – грубый точильный камень». «Оружие всегда должно быть в идеальном состоянии, а для этого его нужно время от времени затачивать. Угол здесь должен быть маленький, потому что у камня крупное зерно. Если наклонишь сильнее, то и материала будет снимать больше. Если хочешь убрать мелкую стружку, то можно смазывать камень маслом перед началом работы». «Открыта квалификация, заточник». «А теперь перейдем к основам кузнечного дела – ковальному мастерству». Через четверть часа я вышел из дома Эрджо с огромной головой, внутри которой кипел бульон из разваренных мозгов. Информации было столько, что сознанию еще предстояло ее обработать, но азы я усвоил. Теперь я мог заняться заточкой наконечников для стрел. Зазубренное Тео пока делать не советовал, уровень мастерства не тот. Еще он рассказал, что сами снаряды имеют очень интересную фишку. Количество стрел в колчане было бесконечно, спасибо игре. А вот заточенные очень даже считались. То есть я мог обработать 3 наконечника, но при атаке не применять их до поры до времени, а потом лишь подумать и вуаля, следующий снаряд под рукой, острый, как язык Раневской. «Куда теперь?» – тряхнул я рюкзаком, в котором находились купленные у Эрджо все виды точильных камней, небольшой напильник и кузнечный молот. Теосфер проверил еще раз мое снаряжение, после чего удовлетворенно махнул рукой, и мы снова побежали. Рядом с этим марафонцем мы с Хло чувствовали себя как Паспарту и Пастан в погоне за здоровенным ведущим в форте Боярд. Потому к моменту, когда мы все достигли портала, на отстающих атлетов в лице человека и фейры было жалко смотреть. «Сейчас будешь иметь что слушать», – вместо приветствия сказал Кадуцей. «Идете?» – поправился он, взглянув на Хло. «За нами. Шаг вправо или влево?» «Расстрел», – понял я. «Не понадобится», – сказал Тео. «Сами сгинете». «Игрок Кадуцей приглашает вас в группу». Я оглянулся. Вот ведь. Хло уже подсветился общим цветом с остальными. Когда успел только. «Вы вступили в группу. Ваша группа переквалифицируется в рейд. Лидер рейда Кадуцей. Распределение добычи на усмотрение лидера рейда». В принципе, я не особо претендовал. В конце концов, это еще спасибо сказать надо. Меня тут качают на халяву. Хорошо, что вообще доплачивать не пришлось. Глупо надеяться на что-то большее. На мгновение мир сжался до размеров 5-рублевой монеты, прокрутил меня через собственное чрево и тут же выбросил на такие же камни, как и в столице. «Вы открыли портал Метрион». Я машинально вытащил книгу и открыл на страничке с картой. Это поначалу Торин представлялся мне небольшим пустынным островом. Теперь же у меня было отмечено 7 точек. Естественно, Файвора, где все началось, рядом с ней Локтор, чуть дальше на северо-востоке Вубра. В шипастом лесу, хоть и перечеркнутым шрифтом, изображался Йоран. А на севере, в порядке возрастания, виднелись 3 точки – Солинар, Айварис и Вайнар. Первое поселение было совсем крохотное, второе чуть побольше, но в моем представлении являл собой поселок городского типа. Хотя там все же были портальные камни, в которые можно было попасть только из Вайнара. Ну и непосредственно сам полновесный город Вайнар. Теперь к этой компании добавился Метрион, только в отличие от товарищей он находился далеко на востоке. Глядя на все эти точки и прикидывая места, в которых был, я вдруг начал понимать, что Торин не такой уж и маленький остров. «Ну что ты там с этой книгой цацкаешься? У нас дел за гланды!» – вернул меня в действительность сердитый окрик Кадуцея. «Марк, а вы, простите меня, не с Украины?» – спросил я, убирая фолиант. «Да, Кадуцей у нас с Южной Пальмиры», – ответил Теосфер. «Если уж родиться в Украине, то слава богу, что в Одессе», – подтвердил Марк. «Из Гориллы, наверное, ну, новичком вашим подружились. Я не такой дурак, как дети его отца. Будет язык во рту без дела гонять. Шустрее идем, время – деньги». Я покорно замолчал и стал изучать диковинный город. Он был не похож ни на помпезный Локтор, ни на скромный, но уютный Вайнар, ни на одноэтажный Айварис. Метрион представлял собой интересную архитектуру, чем-то напоминающую греческую. Простые прямые линии, высокие колонны, подпирающие крыши, грубоватые каменные стены. История древнего мира у нас была всегда первой парой, поэтому я обычно спал. Но если не ошибаюсь, это напоминает раннеклассический стиль эллинов. «Странный город», – сказал я, выходя на длинный проспект. Сверху на холме виднелся дворец, больше напоминающий Парфенон, к которому вели немного асимметричные дороги, единственный недостаток в этом упорядоченном поселении. «Город танков!» – впервые за все время подал голос Энди. Было видно, что он с Метрионом знаком не понаслышке. «Что-то не вижу ни паровозостроительных, ни тракторных заводов. В городе очень много инструкторов и мастеров, специализирующихся на ближнем бое и всем, что с ним связано. К тому же здесь находится единственная арена на Торине, поэтому и считается, что Метрион – город танков. За все время мы встретили не больше 10 игроков, бегущих или идущих навстречу, явно к Локтру. Как я понял, это те ребята, что прозевали пришествие в этот мир богов. Может, офлайн были или квест какой важный проходили. Большинство из них оказались, как ни странно, драманами, хотя встретилась пара людей и даже гном. Судя по одежде, совсем низкоранговой. «Совсем с ума посходили с этими гномами», – сказал Энди. Парень явно осваивался и с каждой минутой становился все разговорчивее. «А что не так?» – спросил я. «Вчера открылась новая раса», – принялся вновь объяснять Теосфер. «И началось всеобщее помешательство. Только из нашего клана трое сменили расу. А как ты понимаешь, это обнуление не только уровня, но и всех способностей, талантов и званий». «Зато у гномов борода красивая», – вставил я свой аргумент в защиту невысокого люда. За разговором мы дошли до небольших ворот, представляющих собой две колонны с аркой сверху, выложенные из камня полукругом, и покинули доблестный город Метрион. Я хоть и не был воином в прямом смысле этого слова, но город бойцов был очень интересен. Жаль, что посещать мне его будет совсем некогда, что называется, в следующей жизни. Но единственный вопрос о Метрионе, который меня очень интересовал в планах возможных перспектив, я все же задал. «А таверны или прочие питейные заведения тут есть?» «Еще бы!» – хмыкнул Энди. «Везде, где крутится множество воинов, есть различные заведения соответствующего толка», – перевел слова Андрея Тео. «Так, балаболы, станьте там и слушайте сюда», – повернулся Кадуцей. «Идем тихо, с тропы не сходим». Соклановцы повиновались беспрекословно, мигом закрыв рты. А мне ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Не схоже разговор разговаривать. Он самый некоммуникабельный собеседник. Да и, честно говоря, я оценил предосторожность Марка. Та самая тропа, про которую он говорил, потихоньку ушла вверх. И теперь стало ясно, что идем мы по насыпи. А вот вокруг виднелась трясина. Зыбкая, поросшая мхом с торчащими сухими остовами деревьев. Позади нее раскинулся более густой лес, Но до него еще надо было добраться. Вернее, уж доплыть, если получится. Вы прибыли в Митрионские топи. Да уж, Дита обрадовала так обрадовала. Но подвергался я меланхоличному настроению недолго. Скоро впереди стала виднеться самая странная штуковина, которую я мог видеть, напоминающая своей чернотой башню Саурона. С той лишь разницей, что выглядело сооружение менее внушительно. Чем ближе мы приближались, тем больше я убеждался в правильности своих мыслей. Окрестности стал заволакивать легкий туман. В болотистой местности меня это совсем не удивило. Но шпиль башни все же разрывал слабую дымку. Когда я уже почти смог различить общие черты строения, Эрни вдруг дернул меня за плечо, и оказалось, что мои ноги уже сами собой понесли себя вперед, а тропа вильнула влево. «Это не наша», — сказал Андрей. «В смысле, тут не одна башня, что ли?» «Нет, их много», — принялся объяснять Теосфер. «Никто не знает, кому в голову пришло строить башни для прокачки визардов и лучников. Некоторые говорят, что именно великим грешникам. Это их каланчу мы только что прошли. Но миротворцы тоже не остались в долгу. Купили землю в топях, больше 10 квадратов тут не продают, но нам этого хватило с головой. У Рео Горика прокачанное сооружение. Вот он за месяц с небольшим и построил вместе с парочкой нанятых НПС башню. А право направление такой штукой не нужно?» – решил включить умного я. «Зачем?» – меланхолично пожал плечами Тео. «Достраивать или управлять чем-то тут не надо». Я кивнул. «Вроде да, точно. А себе все же зарубку сделал. Право направления нужно именно для активного управления с внесениями поправок и изменений, а не просто, чтобы укрепить седалищный нерв на троне». Кадуцей махнул рукой и сначала сам свернул с дороги. За ним пошел Энджи, а лучник, пропустив нас с Хло, двинулся замыкающим. Я старался не отставать, идя след в след. Под ногами хлюпало, но по уверенному затылку Марка, который даже не подумал обернуться, стало понятно – все идет по плану. Пару раз Кадуцей останавливался, ничего не говоря и не объясняя, какое-то время ждал и снова возобновлял путь. К моменту, когда мы добрались до башни, я уже порядком вымотался. И дело было даже не в банальном упадке выносливости. На мой взгляд, пусти меня сейчас под теплое солнышко на пляж, то усталость бы как рукой сняло. «Но не делай ты такую лимонную морду. Пришли!» – повернулся ко мне Марк. «Фейра, выйди с болота. Не умрешь, так простынешь!» – добавил он Хло, неосторожно ступившему в топь. «И какой план наших действий?» – спросил я. «Берешь больше, кидаешь дальше, пока летит, отдыхаешь». «Все довольно просто», – стал расшифровывать слова Марка Теосфер. «Ты залезаешь в башню, после чего начинаешь стрелять почем зря по мобу. Выбираешь одного, по нему и лупишь. Лучше прокачать сначала дальность. Я обездвижу монстра, чтобы раньше времени не подбегал. Потом будем все остальные таланты прокачивать». «А этот 150-й по уровню мопа башню не снесет?» – засомневался я. «Скорее уж на привозе бычков перестанут продавать, чем этот хорошо грамотный моб башню заденет». «Бычков вы имеете в виду, а не бычков?» – вспомнил я о загадочной рыбе, которую сроду в глаза не видел. «Бычки докуривал твой папа, когда тебя делал. А я тогда бички на привозе покупал. Давай, полезай внутрь». Я спорить не стал. Как понял, у Кадуцея на каждый случай их жизни заготовлена подходящая фраза. Сам вход в башню оказался совсем крохотным. Почему, это я как раз довольно легко объяснил. Чтобы кроме игрока какая-нибудь неведомая зверушка с десятком тысяч хитпоинтов не влезла внутрь. Я поднялся по винтовой лестнице на самый верх. На площадку диаметром не больше 2 метров, огороженную зубчатой стеной. Хло залез следом, хотя, по идее, ему воевать совсем не нужно было. Скорее, по привычке. Не с незнакомыми же таоками ему оставаться, когда хозяин попёрся не весь куда. Я снял лук, взял в руки стрелу и задумался. А куда стрелять-то? Туман был не такой плотный, но дальше шагов 40 низги не видно. «Готов? Или еще имеешь желание позагорать?» – крикнул мне снизу Марк. «Готов», – неуверенно сказал я, натягивая тетиву. И вот тогда Кадуцей оправдал свой ник. В его руке появился укороченный посох, а может, удлиненный жезл. Марк кастанул какое-то заклинание, и во все стороны разлетелась светлая волна, забирая вместе с собой мельчайшие частицы тумана. Еще секунду, и я понял, что теперь вижу почти все на расстоянии 150 метров, включая 3 огромных мобов. Хотя явно надо к окулисту наведаться. Даже при той дымке, что была еще минуту назад, не заметить подобных гигантов было весьма трудно. Москва, башня Эволюция. Кабинет одного из соучредителей компании Veravia Corporation Гурьева Михаила Геннадьевича. «Сколько на это понадобится времени?» – сурово спросил шеф. «Дней 5-6. Сейчас идет поиск всех наших людей с необходимым уровнем сооружения», – ответил нервничающий паренек с длинными, будто пропущенными через мясорубку волосами. Ёж наморщился, вспоминая, как они называются. Точно, дреды. Аналитик, а по совместительству разработчик и создатель всего божественного пантеона Veravia был взволнован. Еще бы! Его впервые за все время работы вчера пригласили к самому. Задавали разные вопросы, а потом нагрузили странной, на его взгляд, работой. Ежу внезапно стало приятно от факта, что пацан, а аналитику было не больше 30, дрожит как осиновый лист, делясь с Геннадьевичем полученной информацией. «А его самого нашли?» – спросил шеф. «Да, на имперском материке. Гаррек слишком слаб, необходимо много хвалы и почитания. Думаю, что и храм надо будет строить именно на материке, и уже вокруг него собирать основные силы. Только есть одно «но». «Какое?» – нахмурился Геннадьевич. «Выбрать господина можно только один раз за игру. Это основное правило. А людей без бога, то есть новичков, не так много. Есть вариант с отречением, но там сроки». «Какие?» «От месяца. Плюс 10 дней до набирания отрицательного рейтинга». «Долго. Предложи вариант, который меня устроит». Шеф ослабил яркий цветастый галстук. «Смена расы», – поспешно ответил аналитик. «В любой момент игрок может поменять расу со сбросом всех настроек и уровней. Грубо говоря, начать игру с нуля. Так случилось после появления в игре расы гномов». Он прикусил язык, поняв, что поднял больную тему. «Но в таком случае придется зарабатывать все способности и таланты заново». «У нас информация по всему миру. Поднять уровень заново можно за неделю-полторы. При этом у нас будет необходимый перевес в почитании, соответственно, сам бог станет намного сильнее. Так и сделаем. Все, Аркаша, беги». Аналитик, будто только этого и ожидавший, беспорядочно сгреб бумаги в кучу и поспешил ретироваться. При выходе пацан со страхом взглянул на веселые глаза ежа и проскользнул мимо. «Михаил Геннадьевич». Павел плотно прикрыл дверь за убежавшим и подошел к столу. «Мы уже почти взяли Кирилла. Зачем возиться с этим богом?» «Ты у себя на визитке напиши. Почти все делаю». «И слово «почти» выдели», – раздраженно бросил шеф. За последние несколько дней он сильно сдал. Постоянный лоск куда-то ушел, под глазами залегли темные круги. Щеки обвисли, превратив его совсем в старика. «Всегда должен быть запасной план. Этот Кирилл уже не один фортель выкинул. Ты не знаешь, что от него ожидать, я не знаю. И должен быть запасной план. Тем более, все равно всю эту шушеру во главе с Навуходоносором давить придется. И самое главное не забудь, систему надо расшатывать. Бог, убивший другого бога, серьезный удар по балансу сил. Знать бы, когда и как вылезет этот второй серый бог, как его там. Тайнари». «Вот опять же сюрприз», – нахмурился Геннадьевич, – «который может выйти нам боком». Шеф посидел в задумчивости около минуты, барабаня пальцами по столу, после чего поднял голову на Павла. «Когда там этот турнир?» «Послезавтра», – ответил ёж. «Считай уже завтра», – посмотрел на часы Геннадьевич. «Опять засиделись». «Ну иди, и пусть Витя с Колей не на этаже стоят, а у двери. Предчувствия у меня в последнее время нехорошие».